Глава 14. «Мамуль, привет!» — подходит ко мне сын и, наклоняясь, целует в лоб. «Долго еще планируешь тут быть? Как мы Новый год без тебя встречать будем?» «Праздник я не пропущу. Просто хочу организовать себе подарок под елочку и не выйду до тех пор, пока не получу подтверждение, что он состоится». «Ты про развод?» — хмурится Вадим, опускаясь на стул. А я смотрю на своего мальчика и думаю, когда он успел превратиться из того щекастого карапуза, которого я кормила по утрам манной кашей и которому дуло на разбитые коленки, в этого взрослого, красивого и серьезного мужчину, который сам уже дует на коленки своему сыну. Про него киваю и не собираюсь ничего скрывать от семьи. Я разговаривал с отцом. Его взгляд сразу меняется, становится жестче. Интересно, что он тебе рассказывает обо всем этом? Стараюсь сдержать волнение. Все же, пока я лежу в больнице, у мужа есть прекрасная возможность навешивать лапши на уши нашим детям и переманивать их на свою сторону. А мне остается верить в них и в их здравый смысл. Во-первых, он в бешенстве, что ты занесла его номер в черный список. Я не хочу его слышать. Справедливо, кивает Вадим. Во-вторых, его губы изгибаются, и он усмехается. Отец в шоке от того, что ты наплела моей теще. Смеется тихо. Ты же наплела? Конечно, наплела. Стала бы я терпеть в своей постели каких-то потаскух. Тогда зачем? Рассматривает меня с любопытством. Хотела вывести ее на чистую воду и посмотреть, как хорошо она была осведомлена об отношениях младшей дочери. И ведь я чуть не купилась, когда она тут распиналась и говорила, как все скверно получилось. Да знали они все. Снова мрачнеет он. И Марина, и тещенька. Какое милое змеиное гнездо тебя окружает. Усмехаюсь. «Мам!» — сын делает глубокий вдох. «Я не знаю, как мне быть!» — ставит локти на колени. «Я даже не думал, что она может вот так!» «А кто думал, сынок? Разве что твой отец, который лихо забрался на малолетнюю дуреху!» «Как мне жить с Мариной дальше, а? Она все-таки мама моего сына и ждет второго ребенка. Но это предательство!» Она не только тебе в душу плюнула, покрывая свою сестру, а нам всем. Сынок, я не знаю, что тебе сказать. Это твоя семья, твоя жизнь. Я не могу за тебя решать, как быть дальше. Могу ответить лишь за себя. Я не буду больше пересекаться с твоей женой. Детям всегда рада. И второго ребеночка вашего буду любить всей душой. Но к себе в дом я ее больше не позову. Понимаю, что это тебе неприятно, все-таки она твоя жена, но и Марина не глупая девочка, а притворилась недалекой. Посмотрела бы я на нее, если бы она оказалась на моем месте. Если мы будем вместе, то не откажется, — говорит он с какой-то злостью. Дай бог, но я не хочу и дальше пригревать змею, ожидая следующего укуса. Сын тяжело вздыхает и хмурится, обдумывая что-то. «Отец в шоке, что ты додумалась до такого!» Грустно усмехается он. Только это его впечатлило. Я представляю лицо Богдана, когда его девочка заявила, что готова очутиться с нами в постели третьей. Наверняка его либидо разбушевалась, и фантазия разыгралась. От такого его эго взлетело бы еще выше. А мне же от этой картинки тошно становится. Это впечатлило всех. Милана на тебя обижена, приняла все за чистую монету. Неужели эта дурочка Ася ей рассказала? Я в шоке от такого, насколько эта девчонка глупа. Надеюсь, у нее хотя бы совета не спрашивала? Нет, для этого у нее есть Марина и подружки-содержанки. Какие подружки? Начинает сосать под ложечкой. Не скажешь ли ты, что у нашей милаши есть подобные приятельницы? Нет, она презирает этих девиц, Зато Ася стала проводить с ними много времени. Ну еще бы. И почему я не удивлена? Но рада, что дочь моя оказалась не такой. И в очередной раз испытываю гордость за нее. А еще отец сказал, что ты написала на него заявление. Теперь сын смотрит сосредоточенно, серьезно. Это так? Оно написано, но еще не передано в полицию. Ты серьезно хочешь пустить его в ход? Пущу, смотрю прямо. Он решил шантажировать меня, а я лишь использую его методы. Если до завтра он не примет мои условия, то мой адвокат передаст заявление дальше. Осуждаешь меня? «Нисколько», — отвечает сын спокойно. «Просто не знал, насколько ты у нас сильная и упорная. Думал, я буду все это терпеть?» «Честно, да. Но теперь я рад, что ошибся. Ты достойна лучшего». «Не боишься, что он исполнит свою угрозу насчет твоего бизнеса?» «Не боюсь. Я же давно только частично завишу от его связей и средств. Пусть придется чуть тяжелее, но я справлюсь». «Тогда я не буду медлить с разводом. К Новому году я должна решить этот вопрос». «Ты всегда можешь на меня положиться. Чем помочь?» «У меня есть одна идейка. У меня будто загорается лампочка в голове, и я предвкушаю реакцию мужа на свою задумку. Он будет в бешенстве».